Глава 12. Кто эта девочка? Вот и все, и вся история. В тот же день мы с Павкой поехали в Симферополь. Там я села с Тимом на самолет, а Павка отправился в Ленинград на машине. Я ему велела, чтобы он Катьке передал привет и тете Груше. Еще ему велела, чтобы он довез курочку в целости и сохранности. Я бы и сама могла, но в самолетах курочкам летать запрещено. Павка поломался, но все-таки согласился. А потом я в первый раз в жизни летела на самолете. Было необыкновенно, только я об этом в другой раз расскажу. Прилетели мы в Ленинград, Тим снова улетел, а меня оставил жить со своей мамой, пока Павка не вернется. Я пожила с его мамой 3 дня, а потом сбежала, а то она слишком устала следить за моим поведением. А там и Павка приехал с моей курочкой. Павка, как увидел, что я его встречаю в комбинезоне, сделал большие глаза, потом засмеялся, и мы поцеловались. И вдруг раздался звонок, пришел почтальон и дал нам телеграмму. «Будем 15-го, 2 дня проездом, поезд 29, вагон 3, целуем, Гриша, мама». Мы с Павкой ужасно обрадовались. Он позвонил на вокзал, там ему сказали, что поезд приходит через час, и мы стали быстро собираться. Павка велел мне надеть платье, новый бант, конечно, и мы пошли. Когда мы вышли во двор, там в другом конце стояли ребята и девочки, и мой враг Вовка Тузов, Тузик. Я и так от платьев, от нарядов отвыкла, а тут еще Павка при всех взял меня за руку. Я обозлилась и сказала, что так не пойду, а он сказал, пойдешь. А я сказала, нет, и ушла домой. А он один поехал маму с Гришей встречать. Ужасно я обозлилась. И главное, непонятно, что он за человек, то так сделает, то так. Я позлилась немного, а потом сняла банты платья, надела комбинезон и вышла во двор. Я подошла к ребятам и сказала, «Здорово, ребята, привет, Тузик». Тузик, по-моему, даже побледнел от удивления. «Светина, Конфетина!» — закричал он. «Ты откуда такая загорелая взялась? Ух ты!» «А ты чего такой бледненький?» — говорю. «Смотри, тебя в пионеры не примут. Пионер должен хорошо учиться, быть загорелым, уметь по деревьям лазать и плавать». Тузик даже опешил. «Никогда ведь я с ним так не разговаривала». «Ну, — сказал он, — учусь я вроде ничего, двоек нет. Загореть я еще успею, а плавать я могу и лазать тоже. А вот ты неизвестна», — и он захохотал. «Можешь не сомневаться, — говорю, — лазать и плавать я могу. Мы с Павкой целых 5 дней на машине ехали к Черному морю. По дороге всему научилась». «Да ну?» «Да. А обратно я на самолете летела». «А брюки у тебя такие откуда? И зачем они?» «Что ж, в машине, по-твоему, в платье ездить, говорю?» «А шишка? Ну и шишка». «Когда-нибудь расскажу, — говорю я загадочно. И еще, между прочим, я плавала с маской и трубкой». Сказала так, повернулась и ушла домой. А через 10 минут приехали мама, Гриша и Павка. Мама вошла в комнату, посмотрела на меня и сказала, «Кто эта девочка?» Мы с Павкой захохотали, а я бросилась к маме на шею, поцеловала ее, а потом Гришу и сказала, «Это я, ваша дочка Светка, что ли не узнали?» По-моему, они ужасно растерялись. Они стали ходить по комнате, трогать разные вещи, и все смотрели на меня и пожимали плечами. «Мы тебе путевку в Артек достали», — вдруг выпалил Гриша. «Это у Черного моря». Я снова бросилась их целовать, и тут мама сказала. «Это еще что такое? Безобразие. Почему по квартире ходит курица?» Я сначала засмеялась, но мама сделала сердитое лицо. Посмотрела на Гришу. Гриша тоже сделал сердитое лицо. И тогда я испугалась, вдруг они передумают насчет Черного моря, и сказала, «Это так, это временно, я ее в школу отнесу, в живой уголок». «Только так», — строго сказала мама. Тут раздался звонок, и я побежала открывать. Открываю, а на площадке стоят ребята и девочки, человек 10, и Тузик. «Светка», — сказал он, — «ты бы нам это, рассказала бы про подводное плавание, а? И насчет шишки. Если у тебя, конечно, есть время». «Мам, Гриша!» — крикнула я на всю квартиру. «Я сейчас вернусь через полчасика», — и добавила очень важно. «Ну что ж, пошли». И мы все побежали на улицу.